Глава 4. Существа. Они ждали. Ехидный женский голос и детское хихиканье повторялось еще несколько раз. Женщина подзывала их под какими-то до смешного нелепыми, но от этого еще более жуткими предлогами выманить их из гостиной. Неестественным голосом, охрипшим, с чудовищными дефектами речи. Складывалось ощущение, что с ними пытается заговорить какое-то животное, которое неведомым способом выучили человеческому языку, но оно еще не окончательно в этом освоилось. Она говорила что-то про яблочный пирог и что «все готово». Кен так и не смог разобрать всего, но из сказанного женщиной было понятно, что где-то там, в темноте, для него с бизнесменом накрыт праздничный стол и что их там непременно ждут. Однако никаких более решительных действий ни обитатели особняка, ни Валерий с Олегом не предпринимали. Тянулись минуты. Мысли Кена не прекращали вращаться вокруг этого вируса. Чем их атаковали? Каков принцип действия вируса? Каковы последствия? Обратим ли процесс? Передается ли зараза как-то иначе, кроме как через кровь? Чем ближе он знакомился с инфицированными, тем более усиливался страх превратиться в одного из них. Эти хитрые твари заманили их в ловушку. Их пораженный вирусом мозг смог одурачить двух здоровых, зрелых и вовсе не глупых людей. «Как же это так вышло, что мы с тобой, Олежка, в такую жопу попали?» Кен этого не сказал, подумал. «Потом спросит. Сейчас нужно вести себя тихо. Нельзя спугнуть. Пусть сами покажут им, где выход». Еще показалось странным то, что, реализовав такой коварно продуманный, хоть и простой, как 5 копеек, план, очевидно основанный на логичной реакции людей на те или иные обстоятельства, сейчас зараженные вели себя как минимум странно. У Валерия мозги делались разобранным кубиком Рубика, когда он пытался придать всему этому какую-то обоснованную форму. Видимо, что зараженные полностью сохраняют способность логически мыслить, планировать и действовать – но их рассудок поражает радикальная форма душевного расстройства, вроде маниакального психоза с буйным помешательством, превращая их в настоящих маньяков. В умных, расчетливых хищников, способных к заранее оговоренным групповым действиям. Кто бы ни создал эту заразу, стоит признать, что оружие у него получилось абсолютное. Вирус вполне способен уничтожить большую часть человечества, если не выкосить его под корень. Если инфицированные дальше будут демонстрировать чудеса тактики и стратегии и прогрессировать в этом, то им придется туго. От такой толпы матерых убийц нигде не спрячешься, ни за городом, ни в глухом лесу. Интересно, что происходит в других городах России? Что происходит в мире? Там все так же плохо, как и здесь? Валерий вернул себя к реальным задачам. Они находятся в ловушке, обо всем остальном можно подумать позже, когда они выберутся отсюда, а лучше, когда будут в безопасном месте. В спокойной обстановке можно проанализировать весь этот день обстоятельнее, опросить остальных, кто что видел и знает, и сделать из собранной информации какие-то выводы. Он подумал, что по возможности нужно обязательно зарядить хотя бы одну радиостанцию. Если не получится это сделать сразу, то следует незамедлительно заняться этим вопросом, как только они более или менее устроятся. Кен захватил с собой 2 достаточно мощные рации «Терек». Нужно будет послушать частоты в режиме сканера. В эфире сейчас наверняка транслируется какая-то информация. Вероятно, очень важная информация. Вот только бы поймать сигнал. Учитывая, что была использована технология уничтожения электрооборудования, никакой трансляции может и не быть. Да и вообще, связь может активно подавляться врагом или даже отслеживаться. Исходя из этого, нужно быть осторожнее с передачами. Не равен час, и самим можно артиллерийский снаряд или баллистическую ракету схлопотать. Валерий устало потер лоб. Запотевший противогаз надоел ему за сегодня до чертиков. Лицо покрыто испариной зудело. Резиновые ремешки передавливали на голове какие-то сосуды, из-за чего затылок постоянно немел и покалывал. Хотелось поскорее сорвать его и продышаться свежим весенним воздухом с запахом влажных деревьев, сырых корней и земли. Подставить лицо прохладному ветру, прикрыв уставшие глаза. Мечты, мечты. Валерий решил не снимать противогаз до тех пор, пока они не покинут город. Лишь заменил его на более легкие, а дальше будь что будет. Всю жизнь в нем ходить он все равно не сможет, да и фильтры от противогазов служат не более 100 часов в агрессивной среде. Это если вокруг будут боевые газы или пары ртути, к примеру. А вот что касается вирусов, Валерий затруднялся ответить. С ними он даже касательно никогда дела не имел. На уроках выживания в армии или при подготовке к боевым действиям никакой информации о боевых вирусах Кен также не слышал. Да он вообще и подумать не мог, что нечто подобное когда-то будет использовано против людей. На войне, конечно, все средства хороши. Он хоть и не был уверен, но допускал, что многие из пандемий, поразивших в начале 21 века своей смертностью чуть ли не каждый дом, вполне могли разрабатываться в какой-нибудь военной лаборатории. Однако то, что происходило сейчас, никак не укладывалось в голове. Кто на них напал? Американцы? Зачем? Кен никогда не верил во всю эту несусветную чушь про ужасных американцев с жаждой абсолютной власти над всем миром. Про всемирный заговор и тому подобное. Его вообще все эти темы слабо интересовали. Но кто же это тогда? У кого могут быть такие военные возможности? В чьих силах было разработать это ужасное оружие и использовать его таким эффективным образом? Ведь никакие бомбардировки, даже если учесть высоту их полета, не пролетели бы мимо российских систем ПВО. Почему не было слышно пронзительного свиста падающих бомб? Как у них это получилось? Присутствует ли враг где-то поблизости, в городе или за ним? Мало информации, слишком мало. Он попытался собрать весь пазл, имея в руках лишь несколько его фрагментов. Волной адреналина его выбило из размышлений. Где-то в дальней части дома послышался тихий звук быстро отпираемого замка. Видимо, заходивший не хотел, чтобы гости узнали, где находится второй выход. «Погнали!» – крикнул Валерий здоровяку, вскакивая с места. Олег не подкачал и, не отставая от Кена, стремительно бросился в темноту дома. Дальше все происходило очень быстро. Валерий почти бегом преодолел недлинный коридор и оказался в просторной комнате с большим цветастым ковром на полу и обилием деревянной резной мебели. Лучи тактических фонарей быстро перемещались по залу, выискивая угрозу, освещая местами опрокинутые стулья, разбросанные журналы и книги, битые стекла в серванте, кровь на полу и стенах. За роскошным, обитым красным бархатом креслом вдруг показалось какое-то едва заметное движение, и Валерий, немедля ни секунды, выстрелил туда аж 8 раз. Тяжелые пули убойного автоматного калибра разнесли кресло в щепки, в стороны полетели куски поролона. «Прикрывай!» – крикнул Валерий бизнесмену. «В сторону пожарного выхода! Смотри! Здесь я сам!» Он спешно пересек комнату, попутно заглядывая жалом карабина за каждое возможное укрытие. Диван, приоткрытые шкафы и книжные полки, отчего-то расположенные не по феншую вдоль стен, а как в библиотеке, в ряд одна за другой, образуя таким образом 7 небольших секций в конце комнаты. Когда Кен приблизился к креслу, стали слышны характерные булькающие звуки. За ним в луже крови лежал ребенок. Подросток, не больше 13 лет. Девочка подергивалась, конвульсивно хватая ртом воздух, и смотрела на Валерия испепеляющим злобным взглядом. Она что-то пыталась сказать, но у нее не получалось. Пули сильно повредили ей нижнюю часть лица, и несколько зарядов прошли через грудную клетку. Ребенок беззвучно двигал свисающий на несколько лоскутках нижней челюстью. То и дело, с кашлем из ее рта вылетали брызги крови. Кен умело подавил в себе несвоевременные эмоции и, словно машина, почти не целясь, выстрелил куда-то в район переносицы. Потом, не осматривая результата, быстро двинулся назад, по пути делая сигнал Олегу. «Продолжаем движение». Здоровяк, снова не задавая лишних вопросов, шагнул в темный дверной проем, держа свой карабин наготове. Валерий запоздало отметил, что бизнесмен выбрал далеко не самое подходящее оружие. Для смешанных задач, когда работаешь и на улице, и в помещениях, лучше брать что-то среднее или короткое. Здесь отлично подошли бы МВДшные огрызки или пистолеты-пулеметы. Но автоматическое оружие в гражданском обороте, увы, запрещено на территории Российской Федерации. Кен, однако, мог бы и отговорить бизнесмена вооружиться этой лопатой, сконструированной на базе РПК и которая была чисто в охотничьей версии, то есть габаритами в длину под стать пулемету весом в 4 килограмма. С наличием огромного снайперского прицела, актуальным только на улице на расстоянии от 30 метров до цели, с маленьким магазином до 10 патронов и полным отсутствием планок под тюнинг. Фонарь на цевьё здоровяку наскоро примотали скотчем. Сейчас Кен, конечно, жалел, что не позаботился о том, чтобы Олег был вооружен согласно их задачам. Все-таки его задницу человек прикрывает. Они стремительно миновали еще один коридор, уже намного длиннее, попутно наскоро выныривая в боковые открытые комнаты. И никого не найдя в них, для страховки прикрывали дверь до щелчка в замке, разумно полагая, что если кто-то прятался в этих помещениях, незаметно напасть со спины он уже не сможет. Из коридора они оказались в подлестничном пространстве. Над ним возвышался широкий каменный свес, от которого вниз спускались широкие, отделанные плиткой ступени с коваными перилами. Напротив лестницы обнаружилась оранжерея или даже целый домашний сад. Эта часть дома имела шестигранную форму, на каждой из граней располагалась по огромному окну. Сейчас они все были наглухо запечатаны, и лучи фонарей выхватывали из темноты большие, похожие на папоротник листья, и крупные соцветия диковинных растений. Звук, на который они ориентировались, доносился откуда-то из этой части дома. Поблизости должен был находиться второй выход. Повинуясь интуиции, Кен проверил две двери справа от лестницы, которые оказались заперты. Первая угловая закрывалась обычной межкомнатной деревянной дверью, хоть и декорированная, как старинная дубовая. А вот вторая была на порядок больше в высоту и в ширину и намного добротнее, с серьезным замком на два ключа. Кен повернул ручку, разумеется, заперто. На косяке по всему периметру двери были нарисованы какие-то символы, причудливые, похожие на арабскую вязь. По своим размерам, да и по месту расположения, дверь, в общем-то, соответствовала назначению черного входа. На случай, если в дом необходимо будет занести габаритную мебель или строительные материалы, это будет легко сделать. Рядом находится лестница, можно сразу попасть на любой этаж и с любого же этажа быстро покинуть дом в случае пожара. И даже символы на косяке можно было объяснить религиозностью или суеверностью хозяев, написавших их на неизвестном Кену языке, нечто вроде защитного заклинания для того, чтобы в дом не проникло некое зло. По крайней мере, через эту дверь. Вот только разумно в таком случае было бы написать это заклинание снаружи дома, а не внутри. Хотя кто его знает, как оно правильно делается. Валерий в таких делах понимал слабо. Здоровяк тоже недоуменно покашивался на дверь, прикрывая Валерия, пока тот определялся, что делать дальше. «Олег, сейчас я буду стрелять. Смотри оба, через грохот не расслышим, как нападут», – предупредил напарника Кен и несколько раз спустил курок, прицелившись в основание замка. По ушам резануло, пули высекли искры, сминая сталь, превращая запорную часть двери в месиво из опилок, щепы и искореженного металла. Оценив результат, Валерий отошел на два шага, на всякий случай меняя магазин на полный, и не сильно приложился к ней плечом. Дверь затрещала и с хрустом распахнулась. То, что за ней пряталось, Кен никогда бы не смог угадать. Это была очень большая комната с высокими 5 метров потолками, отведенная хозяевами под... «Что это за херня?» Изумленно прогудел бизнесмен и шарахнулся от темного проема, как от пропасти, в которую чуть не упал. Валерий не ответил, но удивился и даже испугался не меньше бизнесмена. Мороз пробежал по коже, когда луч его фонаря уперся в несколько подвешенных к потолку окровавленных человеческих фигур, очевидно мертвых. Их тела висели вверх ногами с перерезанными глотками. Под каждым телом стоял таз или ведро, в который с трупов стекала кровь. Походило на скотобойню, только вместо животных здесь забивали людей. Тела покачивались на ржавых цепях, как будто только что некто неуклюже прошел мимо и задел их. Возможно, это был просто сквозняк. Не переступая порога, Кен заглянул за дверь и осмотрел помещение, представлявшее собой просторный зал, необычный для частного домостроения круглой формы. Он сразу же признал в нем башню. Люди были подвешены за балки перекрытия второго этажа, пол которого был сделан из стальных швеллеров и сетки-просечки, какие нередко можно встретить в машинных отделениях судов или промышленных объектах на заводах и фабриках. Он осторожно прошел внутрь, не опуская оружия, внимательно осматриваясь, ощупывая дулом карабина каждый метр пространства вокруг. На конусных стенах из серого кирпича всюду виднелись чудаковатые иероглифы, написанные, несомненно, кровью. Кое-где Валерий разглядел знакомые символы пятиконечных звезд, пентаграммы или гексаграммы, несимметрично нарисованные пальцем на заскорузлой поверхности стен. Справа примостилась узкая винтовая лестница, выполненная из тех же материалов. Кен присмотрелся к жертвам. Всего в комнате насчитывалось 6 трупов. 5 из них были подвешены за потолок вверх ногами, мужчины средних, насколько мог судить Валерий, лет. И еще одна женщина, возраст которой определить сейчас было невозможно. Обнаружилась она рядом с лестницей на, по-видимому, разделочном столе. Половую принадлежность трупа Кену удалось восстановить с большим трудом. Тело было практически полностью порублено на куски. На глаза попалась женская кисть с окрашенными в салатовый лак длинными ногтями и фрагмент скальпа с женской каштановой косой. Валерий поблагодарил Бога, что сейчас он находится в противогазе. Должно быть, запашок здесь стоит тот еще. Без защиты его наверняка бы уже вырвало. Вид замученных, истерзанных человеческих тел с застывшими посмертными масками ужаса и боли на лицах вызывал острые спазмы в желудке. Кен несколько раз глубоко вздохнул, подавляя подступающую то и дело тошноту. «Интересно, а насколько крепкий желудок и нервы у Олега?» – машинально подумал он. «Что-то он даже не думает проявить любопытство и поглядеть, кто в домике живет». Тяжелые капли крови с густками, падающие с трупов в наполовину наполненные ведра, эхом отражались от кирпичных стен. Сверху вдруг что-то мелькнуло, легкими прыжками преодолев расстояние в половину помещения, и скрылось на втором этаже. Валерий не успел даже высветить это фонарем, определив движение только на звук. «С***а!» – прошипел он негромко, пытаясь унять дрожь в руках. «Что там, Валера?» – спросил встревоженный этими звуками Олег, не пожелавший подходить близко к круглой комнате и оставшись снаружи, держал лестницу и проходы в кухню и гостиную. «Повнимательнее», – бросил ему Кен. «Тут их много может быть. Хозяева дома, видимо, запасаются мясом впрок, а мы как раз пожаловали под эти хлопоты». Олег глухо матюкнулся в противогаз и стал еще интенсивнее смотреть по сторонам, крепче сжимая вепрь. Валерий продолжил осмотр, теперь не забывая поглядывать наверх, и наткнулся на еще одну дверь в противоположной стороне башни. По всем расчетам Кена выходило, что данная дверь должна вести на улицу, но появилась другая проблема. Дверь была стальной, из толстых железных листов с таким же мощным замком. Одного взгляда на нее Валерию хватило, чтобы однозначно сказать, несколькими выстрелами здесь не обойдешься. Ломать ее придется пару часов, если не больше. И пока они будут этим заниматься, на шум придут другие зараженные. Уже снаружи дома их будет ждать очень серьезный бой. Подставят и себя, и группу. Придется думать что-то другое. Кен с досадой пнул дверь ботинком. Что теперь, искать ключ на втором этаже? «Валера, что там?» – снова спросил здоровяк. Голос выдавал хорошо скрываемое волнение. «Дело немного усложняется», – обрадовал его Кен. «Придется поискать другой выход». «Хреново», – прокомментировал бизнесмен. «Где будем иск...» Его голос неожиданно прервали звуки падающего тела, после чего сразу раздались частые тяжелые шаги, словно кто-то очень быстро бежал по направлению к ним со стороны гостиной. Хлопок, потом еще один. Кен поспешил на помощь бизнесмену, но в это же мгновение сверху по просечке снова мелькнула тень, проигнорировав лестницу, спрыгнула прямо на пол с 5-метровой высоты, молниеносно, с нечеловеческой скоростью уходя с линии огня, только сейчас успевшего вскинуть карабин Валерия. Грохнула серия выстрелов, завизжали срикошетившие о бетон и кирпич пули, заставляя сердце Кена провалиться в пятки и прекратить беспорядочный огонь в столь замкнутом пространстве. Так и себя убить запросто можно. Он отскочил в сторону, уходя в перекат, когда тварь, сделав несколько быстрых обходных маневров, бросилась на него. Это была женщина, сейчас походившая больше на упыря в рваном грязном платье. Валерия светил фонарем ее злобное лицо, и его перекосило от ужаса. Ярко выделенные надбровные дуги обрамляли бешеные глаза. Неестественно узкие зрачки с выцветшими блеклыми роговицами, окровавленный оскаленный рот, большой кухонный нож в руке. Кен еще раз выстрелил, но промазал. Женщина меняла траекторию движения так стремительно и под такими резкими углами, что он едва успевал навести карабин на цель, как та тут же исчезала из зоны обстрела. На какое-то мгновение Кен потерял мутанта из виду, отвлекшись на шум со стороны оранжереи, и теперь в панике перемещал луч тактического фонаря по всему пространству башни, тщетно пытаясь отыскать врага. Олег больше не стрелял, из оранжереи слышались какие-то звуки, похожие на глухие удары и яростное хриплое дыхание. Олег с кем-то сцепился в рукопашной схватке. Побеждает он в ней или напарника уже убивают, Кен не знал. Он чувствовал, что женщина, словно призрак, затаилась где-то в потемках башни, наблюдая за ним, поджидая удобного момента, чтобы вонзить в Валерия свой нож. Висевшие под потолком мертвецы, потревоженные их боем, покачивались на своих цепях. Кен, кружась с карабином, как юла вокруг своей оси, отступал к выходу в оранжерею и случайно наткнулся на один из них спиной, ногой перевернув ведро с кровью. Острое чувство опасности ударило по натянутым нервам. Он развернулся, резко ударив тело прикладом. Цепь, на которой висел бедолага, заскрежетала по стальным лагам в такт покачиванием, издавая неприятный скрип. Валерий поскользнулся, угодив ботинком в липкую лужу, едва не упав, и скорее предугадал, чем почувствовал новую атаку твари, решив, что женщина точно воспользуется этим замешательством. Не оглядываясь, он бросился к выходу из башни, на ходу хватаясь за болтающуюся на развороченном креплении ручку, и потянул ее за собой, захлопывая массивную дверь. Стремясь тем самым хотя бы на мгновенье, на долю секунды задержать мутанта в дверном проеме, где упырица будет стеснена в маневрах. Этого времени Кену хватило с лихвой. Он успел отойти от входа в башню на два шага и встретил утробно визжащую женщину, в ярости распахивающую дверь с поднятым, приготовленным к стрельбе карабином. Валерий никогда в жизни так быстро не стрелял. Снова и снова он давил на спуск, выпуская смертоносные свинцовые заряды в голову и грудь мутировавшего человека, боясь, что тварь даже под градом пуль сможет броситься на него и воткнуть в него свой нож, а потом и свои зубы. Он перевел оружие, выцеливая других врагов, лишь когда женщина с разорванным в лохмотье туловищем и бесформенной кожаной тряпкой с копной волос вместо головы бездушной куклой завалилась на спину. И сразу нашел бизнесмена, отчаянно борющегося за жизнь. Олег оказался в положении намного хуже Валерия, на него напало аж два зараженных. Достаточно крепкого вида мужчина и молодая девушка, как пить дать та, что звала их из окна. Мужчина навалился на здоровяка сверху и никак не реагировал на частые удары Олега ножом в свой бок. Бизнесмен засаживал свой длинный якутский шкуросъемник, инфицированному куда-то в район печени, по самую рукоятку, но никакого видимого результата это не производило. Мужчина, неистово хрипя, пытался задушить Олега обоими руками, в то время как его дочь, словно собака, трепала здоровяку ногу, злобно окрысившись на направляющего в ее сторону ружье Валерия. Кен быстро прицелился и сделал быстрых три выстрела, стараясь не задеть здоровяка. Горячие гильзы еще вертелись в полете, а пули уже вошли в свою цель, дробя девушке тазовую часть туловища, вырывая целые куски плоти из тела. Девушка с шипением бросилась в сторону, но повреждения были слишком серьезные. Она тут же упала на бок и стала отползать, корчась от боли. Кен, ни секунды не думая, подбежал к мужчине, все так же не отрывавшегося от попыток удушить бизнесмена, и почти с упора выстрелил ему в висок, молниеносно перемещая содержимое его черепа на стену. Потом еще раз перевел дымящийся ствол ружья на девушку, ловя в прицел ее оскаленное лицо, и дернул спуск. Здоровяк смог скинуть себя зараженного с простреленной головой и, тяжело дыша, отполз к стене, прислонившись к ней спиной. Он был весь в крови. «Ты как?» – обреченно спросил Кен, уже заранее зная ответ. «Покусали, Валер», – тяжело пробухтел здоровяк, стягивая противогаз и кладя его рядом с собой на пол. «Сучка эта не раз цапнула за руку, за ногу и еще на спине где-то. Кровь твоя?» – Валерий кивком указал на окровавленную одежду бизнесмена. «Нет, это я мужика того пытался прикончить. С него хлещет, как из ведра, а ему хоть бы хны, как будто не чувствовал, что я ему нож по самые помидоры засаживаю. Хотя, может, и моя кровь здесь тоже где-то есть. Вот, суки, да чего же они бешеные!» Он посмотрел на Кена устало, но все, видно, отбегался. Взгляд его был твердым, уверенным, взгляд человека, принявшего решение. «Не хочу стать одним из них», — проговорил он хрипло. «Давай, Валера, стреляй уже. Потом тяжелее меня убить будет, ты сам все знаешь». «Показывай укусы», — потребовал Валерий, подходя к бизнесмену. «Может, не так все и плохо. За открытые участки кусали, кисти, шея, голова». «Нет, кажется», — ответил здоровяк, поднимаясь. «Если нет, то не все потеряно», — сказал Кен, внимательно рассматривая ткань на месте укусов. «Здесь чисто. Давай, где еще? По сторонам смотри, пока я тут тебя разглядываю. Да повнимательнее. Сейчас неожиданно полезут, не отобьемся. Рука какая? Это? Давай другую тоже посмотрим. Так, так, спина. Повернись. Тоже ничего. Как чувствуешь себя? Голова не мутит?» «Да нет, вроде», – пожал плечами бизнесмен. «Сожрать меня не хочешь?» «Нет». «Ну и все тогда», – Валерий хлопнул здоровяка по спине. «Побегаешь еще». И, подойдя к трупу мужчины, принялся ощупывать его карманы. «Прикрывай, пока я их обыщу. У кого-то из них должен быть ключ». «Что ты хочешь сказать, что я не заражен?» – не веря собственному везению, пробасил Олег. «Типа пронесло?» «Типа да», – ответил, не отрываясь от изысканий Кен. «Только противогаз все же лучше надеть и не снимать, хотя бы пока не покинем город. А так, как появится возможность, отпразднуем наше второе рождение. Мне сегодня тоже так повезло. Зубы зараженных не могут прокусить плотную крепкую одежду. Это все-таки обычные человеческие зубы». Бизнесмен, не произнося больше ни слова, спешно натянул противогаз и занял круговую оборону, прикрывая напарника. Ключи нашлись у молодой девушки. Это она сперва заманила их в дом, а затем спустилась вниз, выйдя через башню, после чего обошла коттедж, заблокировав их внутри, и вернулась тем же путем на подмогу своей зараженной семейке мясников. Вот это план! Вирус намного опаснее, чем они могли думать. А что будет дальше? Кен вспомнил, как изменилось лицо женщины, напавшей на него в башне. Вряд ли она выглядела так всегда. Гипертрофированные надбровные дуги, расширенные скулы, нереальная для человека ловкость и скорость. Это меньше, чем за сутки. Жаль, Кен с перепуга разнес в клочья ее лицо. Сейчас было бы полезно рассмотреть, во что превращает людей вирус поближе. А то, что изменения в скорости и внешности женщины – ничто иное, как последствия вируса, Валерий почти не сомневался. Возникал один вопрос – почему мутации у нее были более ярко выражены, чем у остальных? Пока что ответ на этот вопрос Валерий даже предположить не мог. Ему никак не удавалось понять, как именно действует вирус, как происходит заражение, если никто из них, несмотря на близкий контакт с инфицированными, до сих пор не подхватил от них заразу. Как смогла выжить их маленькая компания? Кен еще как-то мог объяснить. Они все вовремя защитили дыхательные пути и старались не снимать противогазы без особой необходимости. Но люди в магазине, из которых многие застали взрывы в центре города и у которых не то что противогазов, даже больничных масок не было, они так как остались невредимы. Все как-то нестандартно было с этим вирусом. То ли он, вирус, не столь совершенен, как показалось поначалу Валерию, то ли так и было задумано, чтобы заразились не все или не все одинаково. «Нас, наверное, парни там уже хватились», – прогудел здоровяк, выталкивая Валерия из раздумий. «Надо выдвигаться им навстречу или подождем их здесь». «Выйдем ближе к аллее, подождем там», – решил Кен. «Оттуда и мы их сразу заметим, как только они через дорогу пойдут. и сигнал подать будет проще, они его сразу увидят». Он подбросил связку ключей с женскими брелоками и, ловко поймав, двинулся в сторону башни. «Приготовься, зрелище не из приятных. Смотри, не сблюй в противогаз», – предупредил он Олега. «И внимание на максимум, даже не представляешь, какими быстрыми могут быть эти твари». На улице лил дождь. Олег, воспользовавшись этим, подхватил с земли мокрое постельное белье и наскоро стер с одежды густые бурые пятна крови. Получилось частично, но хоть так. Они быстро обогнули дом, выходя к распахнутым воротам, и, перебежав узкую вымощенную тротуарной плиткой дорогу, юркнули в заросли кустарника, теряясь из вида. Из окна огромного дома их провожала пара глаз с суженными в булавочную головку зрачками. Существо видело, как два опасных человека постояли немного во дворе его логова, после чего скрылись в лесу в неизвестном направлении. Существо ненавидело этих людей. Оно чувствовало досаду и лютую злобу от осознания того, что эти два человека, которых так легко получилось заманить в ловушку, были не по зубам всей ее семье. Да еще и оказались столь опасными, что несколько других существ, которым оно питало симпатию, были убиты ими. Но существо сделало выводы над случившимся. Существо получило опыт. Существо научилось чему-то и поумнело. Теперь оно знает, на что способны некоторые люди. И больше не допустит таких ошибок. Оно будет ждать новых гостей. Глава 5. Маша. Мария вовсю занималась укомплектовкой провизии и подготовкой ее же к удобной и быстрой погрузке. Все, кто находился в магазине, получили от нее подробные инструкции, что нужно искать и куда складывать. Она наскоро составила небольшой список, который сейчас спешно пополняла новыми наименованиями, понимая, что уже сейчас следует позаботиться о том, чтобы каждая банка тушенки, рулон туалетной бумаги был записан для понимания, сколько у них чего и в каком количестве. Где колхоз, там и разруха. Приучать всех к порядку нужно сразу, иначе все растащат за неделю, кто сколько успел урвать. А когда еще удастся пополнить запасы? И удастся ли вообще их потом пополнить? Ведь самое плохое, что могло случиться в этом мире, уже случилось, и надежды на благополучный исход у девушки как-то не возникало. Не прошло и суток с того момента, как прогремели первые взрывы, а у нее уже выросла стойкая уверенность в том, что этот мир не спасти. Она сама даже не до конца понимала причин, по которым у нее появилась эта уверенность. Просто ясно осознавала, что старому миру пришел конец. Жизнь теперь никогда не будет прежней, и нужно адаптироваться к новой. И чем быстрее у нее это получится, тем лучше. «Коробки с едой ставьте ближе к выходу. Только важное и нужное. Старайтесь не тащить всякий хлам. Не сюда, вот сюда». «Да», – распоряжалась блондинка. «Что это такое? Презервативы? Зачем? А, хотя ладно, пригодятся по-любому. Клади сюда». Саяна с Айталом находилась в бытовке и присматривала за оружием. Доктор Катя подрядилась в дозор на втором этаже, где возле окна у них располагался наблюдательный пункт. В целом заготовка провизии шла хорошо. Уже сейчас наименование и цифры в тетради Маши говорили ей о том, что даже при приблизительных расчетах запасов им хватит минимум на 3-4 месяца. Это если питаться на убой. То есть, если расходовать запасы с умом, то полгода у них продержаться получится. За это время можно наладить охоту. В окрестностях Якутска полно лесов, где, в общем-то, хватает некрупной дичи, вроде зайцев, куропаток и уток. Еще в Якутии очень развито оленеводство и коневодство, и вообще разведение съедобной живности как таковое. Если пройтись по селам и деревням в округе, то можно подтянуть фермеров, предложив им защиту, а на взаимовыгодных условиях организовать с ними большое поселение или даже целый пункт выживших. Но это она уже далеко смотрит. Возможно, пункты выживших уже сформированы, их только остается найти, а после уже будут думать другие головы. Светлые головы, которые этот мир прикончили, то есть правительство, военные и тому подобное. Мария еле сдержалась, чтобы не плюнуть в противогаз. Уж кого она на дух не переносила, так это политиков. Решив, что оставшаяся часть подготовки провизии может обойтись и без ее присутствия, она решила подняться на второй этаж и проведать, как там Катерина. Доктор сидела около низкого подоконника и смотрела в окно на умирающий город, освещенный так и не потушенными сегодняшними дождями пожарами, со стороны которого все еще доносились нечастые хлопки выстрелов. «Взрывы были еще?» – спросила подошедшая Мария, усаживая свою пятую точку на подвернувшуюся под руку подушку. «Да, что-то ухало в той стороне», – Катерина указала в сторону Покровского тракта. «Но непонятно, что это было, мина или бомба вроде той, что взорвалась в городе. Я как-то в них не сильна». «Ну, век живи, век учись», – философски заметила блондинка. «Я вот до некоторых пор даже представить не могла, что по живым людям стрелять буду, а сегодня такое сафари у меня было жуть». «Ты думаешь, они живые?» – с сомнением спросила доктор. «А что, по-твоему, нет?» – вопросом ответила Маша. «Ну», – замешалась Екатерина, – «я к тому, что ты думаешь, они сохраняют личность после того, как вирус меняет их». «Ведь они становятся опасными для всех, они нападают на своих друзей, родных». «Но ведь потеря личности – это еще не смерть», – возразила девушка. «А по мне, так это самая настоящая смерть, ведь тебя, какой ты была раньше, больше не существует. Ты становишься злобной, кровожадной тварью. Вчерашние друзья вдруг становятся твоими врагами, которых ты люто ненавидишь и жаждешь убить самым жестоким образом». «Родные могут стать твоей едой, возможно, ты их даже не помнишь. Что же это, если не смерть? Разве такое можно назвать жизнью? Разве можно жить в ярости с налитыми словно разъяренного быка кровью глазами, в постоянной жажде чьей-то крови? По-твоему, это жизнь? А вдруг это лечится?» – подумав секунду, спросила Мария. Ей, конечно, самой в это не верилось, но такое предположение, хоть и наивное, быть может, все равно так и напрашивалось, чтобы его рассмотрели и обсудили. «Нет, Маш», — ответ Катерины, грустный, даже какой-то равнодушный, — «не лечится. Это я тебе как биолог говорю. Если и можно еще чем-то помочь этим людям, то прежними они в любом случае не будут. Даже представить боюсь, что там с их нервной системой происходит, когда вирус поражает их клетки». «Такие последствия вряд ли обратимы, во всяком случае силами нашей науки». «Ты биолог?» – спросила Мария удивленно. «Биолог с образованием медика?» «Не совсем», – скромно ответила Катерина. «Я не то и не другое. Я училась на биолога, но по специальности не работала. Переквалифицировалась на химика-фармацевта. Биологов в Раше не сильно жалуют, зарплату нашего брата здесь копеечные, поэтому решила немножко изменить профиль». Хотя, признаться, биология намного интереснее, как наука. «Почему не пошла на медицинский?» Мария пришла к выводу, что так ей сидеть неудобно. Она встала, затем снова уселась на подушку, только теперь по-турецки скрестив ноги. Так блондинке было намного удобнее расспрашивать Катерину. «Потому что дура», – ответила Катя, смешно разведя руками в стороны и повернув голову в противогазе на бок. «Далеко не все делают правильный выбор, когда речь заходит о профессии, образовании». «О том, кем ты будешь, когда вырастешь. Я хотела быть биологом. Как вышло напрасно». «Ну, почему же напрасно?» – возразила блондинка. «По-моему, в сложившихся обстоятельствах твой профиль придется как нельзя кстати. Мы понятия не имеем, с чем пришлось столкнуться, что это за вирус или боевая химия или еще какая-то хрень. Есть ли противоядие или антидот? Можно ли сделать прививку от этой заразы? Чего ждать дальше? Каковы будут последствия?» «Нам всем нужны ответы, чтобы понимать, к чему нам готовиться. Нам придется выживать, и чтобы не кануть в каменный век, нам нужны будут башковитые люди вроде тебя. Так что не спеши открещиваться от своего призвания, биолог Катя. Есть все основания думать, что твоя специализация будет как нельзя актуальна». Похоже, слова блондинки переубедили фармацевта, заставив ее глубоко задуматься о чем-то своем. Мария не мешала ее самокопаниям, понимала, что сейчас всем нужно почувствовать себя нужными, увидеть в себе силы что-то изменить в происходящем, помочь чем-то. Тем более, что у этой женщины такая возможность была, ведь ученый, даже такой неопытный, но хотя бы понимающий, что он видит в окуляре микроскопа и могущий отличить эритроцит от тихоходки, уже мог бы внести какую-то ясность. Во всяком случае, так думалось Марии. Она и сама хотела бы чем-то помочь». «Изменить что-то, да только она продажник, а не биолог». «А если тебе найти лабораторию?» Вдруг прервала тишину блондинка. «Ты сможешь провести исследование?» «Ну, если найти хорошо оборудованную лабораторию», немного подумав, произнесла биолог. «Видишь ли, вирусология – это сложная дисциплина, требующая углубленного изучения. Вирусы далеко не всегда можно обнаружить в организме, не говоря уже о том, чтобы их изучить и разработать вакцину. Последнее вообще для меня в районе фантастики. Для такого нужна целая команда биологов, химиков, вирусологов, и все должны быть с опытом. Но думаю, что обнаружить сам вирус и кое-что сказать о его природе все-таки можно. К примеру, выяснить механику воздействия на организм зараженного, узнать, как передается, уточнить период инкубации, можно попробовать поэкспериментировать с условиями, понаблюдать, как будет вести себя вирус в агрессивной среде. Таким образом, можно выяснить живучесть вируса и узнать, что способствует быстрому заражению организма. «Ты думаешь, можно как-то заметить распространение вируса?» – спросила Маша задумчиво. «Да, можно много чего сделать», – ответила Катерина. «Только для таких дел очень крутая лаборатория нужна с замкнутым циклом подачи воздуха, с герметичными камерами для работы с эпидемиоопасными штаммами, скафандры и камеры их очистки. Наконец, зараженная особь, желательно, конечно, живая, но можно и...» «Да уж», – обескураженно прокомментировала Мария. «Как все непросто». «А ты как думала?» – с сарказмом поинтересовалась ученый. «Что я посмотрю на пробирку с кровью в микроскоп и все тебе через 5 минут расскажу и еще умудрюсь не заразиться сама?» «Ну, понятное дело, что хорошая лаборатория нужна», – смутилась блондинка. «Просто я как-то не подумала, что столько всего нужно учитывать. А ты не знаешь, есть такие лаборатории в Якутске?» «Есть, разумеется», – с готовностью ответила Катерина. «Есть Центр гигиены и эпидемиологии в Октябрьском округе. Есть Центр молекулярной диагностики, это на Поярково около автовокзала. Центр молекулярно-генетических экспертиз на Островского. Да толку-то, как ты туда попадешь сейчас? Это ведь в центре. А за городом что, ничего подходящего нет?» – с надеждой поинтересовалась Мария. Мысль о том, чтобы прорываться в центр города даже с целью вывести оборудование для последующей работы в безопасном месте, казалась ей ужасной. «За городом?» – задумчиво повторила ученый себе под нос. «За городом. О, за городом знаешь, что есть? Но это прямо совсем за городом, 3 часа езды. В общем, недалеко от Магараса расположен Центр молекулярной биологии по изучению и дальнейшему клонированию вымерших животных. Там проводились генетические исследования останков мамонтов, пещерных львов, шерстистых носорогов. Этакая лаборатория Джона Хаммонда из парка юрского периода. Я во время учебы ездила туда на практику однажды». «Ого!» – по-детски заинтересованно округлила глаза Маша. «И что у них, получилось кого-нибудь клонировать?» «Нет, кажется», – ответила Катерина. «Там были серьезные трудности с ДНК. Мамонты, к примеру, пролежали во льдах 10 тысяч лет до того момента, пока их не нашли. И несмотря на то, что генетического материала у них было полно, сам генетический материал оставлял желать лучшего. Запредельно низкие температуры, позволившие сохранить останки древних животных в виде, пригодном для исследования, сильно повредили структуру тканей, из-за чего полностью восстановить разрушенный геном оказалось невозможным. Современная наука пока такое не умеет и, похоже, уже не научится». «Жаль, что не получилось», – шмыгнула носом блондинка. «А там есть все необходимое оборудование?» «Ну, старенькое, конечно», – сказала, подумав, биолог. «Но когда я там была, то видела, как к эпидемиям в этой лаборатории относились серьезно. Очень много вирусов попали в мир из тающих льдов, еще с метеоритами и останками древних живых существ. Поэтому там с этим не шутили. Можно быть уверенным, что основное оборудование для проведения первичных исследований в этом центре есть. Ну и большой плюс, что он стоит в лесу на ближайшие 50 км вокруг только деревья и болота». Теперь уже настала очередь задуматься блондинке. Нужно будет обсудить это с Кеном, ведь идея отличная. Если никаких пунктов выживших не будет, а они окажутся предоставлены сами себе, то предпринимать попытки исследования пандемии придется им, иначе выжить у них не выйдет. Кто-то должен это делать. Жалко, что у них только один ученый, и то скорее половина от него. «А что там с электричеством?» – спросила Мария, включив вдруг ЖКХшника. «Оборудование ведь без постоянного источника питания работать не будет». «Я не знаю, Маш», – честно призналась ученый. «Ты мне такие вопросы задаешь, откуда мне знать? Я же там не работала. Когда я там была, видела ЛЭП вдоль дороги. Наверное, центр питается центральной сети Магараса, так что на данный момент электричества там, скорее всего, нет. Если, конечно, его нет в Магарасе». «Но обычно такие объекты оснащены аварийным источником электроэнергии», – вслух подумала Маша. «В конце концов, центр расположен не в черте города, а значит, в случае аварийной ситуации, если зимой в минус 40 в здании пропадет свет, то если в скором времени свет не появится, теплоноситель в трубах может встать колом, если там антифриз с электрокотлом, там же вряд ли есть газ. «Не знаю», – пожала плечами Катерина. «Да даже если дом топится кондиционерами», – продолжала рассуждать Мария, – «все равно здание с рабочим персоналом никто замораживать не будет, там абсолютно точно должен быть альтернативный источник питания». «Тихо!» – неожиданно махнула рукой Катерина. Только сейчас Мария заметила, что биолог напряженно вглядывается куда-то в темноту улицы, едва не высунув голову из окна. «Что-то не так?» – спросила Маша настороженно. «Да», – коротко ответила ученый, вдруг быстро юркнув обратно за подоконник. «Спускайся вниз, предупреди всех, чтоб как мыши сидели. Вокруг магазина кто-то ходит». Мария слетела с лестницы на первый этаж, словно разъяренная змея, шикая на всех и каждого, шипя, как злобная кошка. «Тихо! Поймали все тишину! Опасность! Всем заткнуться и сидеть тихо! Поставь ты коробку, олух! Сядь, умолкни! Все умолкли!» С горем пополам, подходя чуть ли не к каждому и короткими фразами объясняя, что происходит, ей удалось заставить всех образовать вакуум в магазине. И теперь в наступившей тишине и приблизившись в упор к окнам, она слышала чьи-то шаги, хлюпающие по натекшим с крыши лужам, чавкающие по превратившейся в грязь земле. Она не видела, что именно бродит возле их убежища. Мария только слышала. Слышала звуки, которые существо издавало. Звериное рычание, хрипы, иногда жалобные стоны. Но помогать существу не хотелось. По обоим торцам здания шел высокий забор из сетки рабицы. Он замыкался где-то в задней части универмага, образуя своего рода погрузочную зону. Хозяйственный двор с несколькими складскими и бытовыми постройками для обслуживания универсама. Существо несколько раз обходило здание, упираясь в этот забор, и иногда раздраженно пинало его ногой. Затем оно уходило куда-то за дом, пропадая там минут на 15. Иногда со стороны хоздвора доносился злобный, срывающий глотку крик, леденящий душу всем затаившимся в магазине людям. Мария так и не решилась отодвинуть краешек одеяла, которыми были занавешены все окна первого этажа, и посмотреть, где оно бродит. По истечению некоторого времени существо возвращалось и снова хлюпало грязевыми лужами в стороне парадного входа, издавая нечеловеческие звуки. Порой оно останавливалось возле какого-нибудь окна, тогда и Мария, и, наверное, все, кто был там в ту ночь, замирали, как глыбы льда, задерживая дыхание, боясь издать даже самый незначительный звук, ибо знали, оно слушает. Оно пытается заглянуть в окно, но ничего не может увидеть, и потому слушает, ища подтверждение тому, что в доме кто-то есть. Почему-то оно не разбивает окна, не пытается оторвать решетки на них и даже не перелезает через забор, который существо так бесит. Но стоит им издать один лишь писк, и оно сразу же передумает. Однажды зараженный подошел к парадной двери и несколько раз сильно дернул за ручку, заставив саморезы на креплении засова угрожающе показать шляпки. Но к великому облегчению Маши тварь почему-то оставила дверь в покое на какое-то время.